Книга пророка Захарии. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы начинаем изучение второй книги группы малых пророков, которая относится к периоду истории после вавилонского пленения Израиля, когда значительная часть этого народа вернулась в Иерусалим и в Иудею вообще. Пришли они в родную, незабвенную страну восстановить разрушенный храм в Иерусалиме и стены города любимого. Эта книга пророка Захарии и две другие книги Библии принадлежат также к этой категории – Агея и Малахии. Они были написаны по прошествии 70-летнего плена евреев в Вавилоне за их грехи идолопоклонства и нарушение отдыха полей каждый седьмой год. Как только предсказано Иеремии, 70-летие окончилось, Господь возбудил дух языческого царя дать разрешение евреям возвратиться в родной край и строить храм Господу, который был в руинах все эти годы. Царь сделал такой указ. Конечно, не все евреи вернулись из Вавилона в Иудею. Многие уже родились в чужой земле и приспособились к жизни в ней. А настроенные духовно и патриотически, даже пожилые люди вернулись в Иерусалим. Первое возвращение совершилось в 536 году до Рождества Христова. Мы уже говорили раньше о затруднениях, которые возвращенцы встретили в Иерусалиме. Поставив жертвенник Господу и начав восстановление храма, люди охладели в своей ревности, и 15 лет дело не подвигалось вперед. Произошла остановка строительства по ряду причин. Несомненно, у них была забота о самих себе, о своих жилищах и полях. Господь послал Агея обличить народ и начальников и возбудить в них желание и ревность довести дело строительства до успешного конца. Пророк Захария также был послан Богом возвысить свой голос к народу, подобно Агею. Они были современниками. Захария начал свои пророческие возвещения после того, как Агей произнес два своих пророчества. Захарии, 1 глава, 1 стих. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии. В седьмом месяце Агей произнес свое второе предвозвещание. Можно думать, что пророк Захария был много моложе Агея. Он служил Господу также много дольше. Первых восемь глав книги Захария относятся к восстановлению храма в Иерусалиме. Постройка была закончена в шестом году царствования Дария царя, о чем сказано в книге Ездры, 6 главе, 15 стихе. Вторая часть книги Захария, с 9 по 14 главу, передает подробности событий, предшествующих будущему народа израильского, когда воцарится Мессия, Господь Иисус Христос. Вся книга этого пророка была вдохновена Богом для ободрения остатка Израиля, Иуды, вернувшегося из плена Вавилонского. Несомненно, она укрепляла веру народа и ревность его в строительстве храма. Она переносит нас к словам, сказанным в послании к евреям, 11 главе 10 стихе об Аврааме, что он ожидал города, основание которого положено Богом, и строителем его является Бог. Книга Захарии справедливо называется книгой Откровения Ветхого Завета. Захария стал орудием Божьим через которого он сделал откровение своих будущих планов для Израиля и всего человечества. Возвращенцы из Вавилона, как мы уже говорили раньше, видели много горя и страдания, разрушений в родной стране своих отцов, а также встретились с враждебностью чужих элементов. Все это вызывало уныние их сердец. И слова Захарии о будущей славе Иерусалима, хотя и грядущих веках, ободряли народ в вере в Бога живого. Пророк надежды был им крайне нужен. Картина царя, избавителя грядущего, хотя и страдающего, чтобы занять престол Давида, ободряла их. Первое. Обратите ваше внимание на две главные части книги Захарии. Весть, провозглашенная во время восстановления храма, с 1 главы по 8. Второе. Предвозвещение Захарии после восстановления храма, с 9 главы по 14 главу. Они связаны с пришествием Господа, Мессии на землю. Упоминаемая здесь земля Хадрах была частью Сирии в те дни, с 9 главы по 11. А потом следует важное пророчество о победе Мессии. Царь славы примет престол в мире. Это чудное и славное царствование Господа Иисуса Христа, который явится во славе, когда враги его падут к подножию ног его. Полезно помнить, что во второй части книги не упоминается время, когда пророчество было произнесено, как это наблюдается в первой части книги Захарии. Но в нем открывается великий план Божий для Израиля, связанный с личностью Иисуса Христа. Упоминаются там слезы и сокрушение народа израильского. Грядет время, когда Господь остаток этого народа пробудит от духовной спячки, и он увидит свои великие согрешения пред Господом Иисусом Христом, которого они отреклись и отдали на страдание. И они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, как скорбять о первенце. Захария 12 глава 10 стих. А теперь рассмотрим слова Захарии, которые он произнес во время постройки храма. Первая глава с 1 по 6 стих содержит вступление в книге. Открывает нам, кто был Захария, а затем следует обратиться к писаниям Ездры и Неемии, 5 главе 1 стиху и 12 главе 16 стиху. Из этих мест Библии видно, что Захария и Агей пророчествовали в то же самое время, а также, что Захария был священнического рода и был призван стать пророком. Особой характеристикой его книги являются слова «Господь Саваоф», «Господь сил небесных». Они произнесены пророком в этой книге не менее 50 раз и имеет связь с правлением Божиим своим народом. Эту теократическую форму правления Израиль отверг, когда потребовал себе царя, как у других народов. Первая книга Царств, 8 глава, 1 стих. В Пятикнижии эти слова не наблюдаются. Пророки Исаия, Еремия и Захария в особенности начали возвещать это имя Божие, Господь Саваоф. Не потому ли, что снова его правление вернется на землю, когда воцарится Господь мира, Мессия, Христос Иисус? Воистину, всемогущий Господь является владыкой земли и всех миров. Захария видел Бога Вседержителя в видении, грядущего силами небесными и земными, совершить свой совершенный план и волю свою. Но положение в Иерусалиме Иудеи в дни пророка было весьма печальное. Вокруг него руины, опустошение из-за войн, посетивших его народ. Небольшая группа верующих, возвращенцев иудеев, была под чужим владычеством, пользуясь разрешением восстановить храм. Но им хотелось видеть всю страну цветущей и свободной от языческих владык. О, как они нуждались в ободрении и надежде, что их желания будут исполнены, их заветная мечта осуществится. Агей и Захария будили народ из литургии. Храм строился медленно. Как мы уже говорили, люди заботились больше о своих жилищах, а другие допускали мысль, что это придет чудесно. Слава Божия и Царство Его придет. Им не было понятно, что эти пророчества относились к далекому будущему. Все же вера их окрепла, и храм был построен. Аминь.